Глава 41. Всю следующую неделю я просто отсыпалась дома, успокаивая нервы после всех событий. Пила чай, читала, а то и просто сидела рядом с Ильей, обсуждая новости. Не знаю, что именно Игорь рассказал в управлении, но по Снежеграду будто прокатилась волна. Кто-то лишился должности, кто-то, напротив, взлетел на освободившееся место, а других все еще трясли проверками. Емельянов добровольно покинул пост, сказал, что если просмотрел такое в своем начальнике охраны, то он никуда не годный руководитель. Я слишком мало его знала, поэтому не понимала, так это или нет, а Илья только качал головой. Еще управление искало кукол и старалось вернуть их к обычной жизни. Нашли пока немногих, но Макар заверил, что никого не бросят, нужно только больше времени. Игорь знал далеко не всех покупателей, а кто-то ради такого дела и вовсе приезжал из-за границы, что осложняло поиски. В числе прочих расколдовали и жену Игоря. Она тут же начала публично отрекаться от мужа, дала пару скандальных интервью и растрезвонила на каждом углу, что собирается писать книгу о своей судьбе. По словам навестившей меня Валерии, та заранее стала событием сезона и самой ожидаемой новинкой, за которую дерутся несколько издательств. Я только завидовала такой активности, сама вообще не хотела говорить о пережитом, даже вспоминала с неохотой. Кроме прочего, я поняла, что больше не чувствую присутствия Полины в своей голове. Исчезли ее воспоминания и тревоги. Вместо них пришло осознание, что это тело теперь только мое, а судьба подбросила неплохой шанс прожить долгую и насыщенную жизнь. К началу седьмого дня моего вынужденного отпуска дома стало слишком скучно. Еще и Федор вдруг решил сменить милые сердцу его возлюбленной танцы на фехтование, чему Илья несказанно обрадовался, а я встревожилась и решила все проверить. Потому и собиралась съездить в его гимназию после обеда, а до того в управление навестить кое-кого, хотя и не была уверена, что меня пустят. Оставила сообщение Макару, а он ответил, чтобы приходила по указанному адресу к 11, меня проводят куда нужно. Пока добиралась, успела нафантазировать себе всякого, а на деле оказалась в обычной больнице. Там меня провожала совершенно незнакомая девушка, наверное, сестра Элии, слишком важная шишка для такой мелкой работы. А жаль, хотелось перекинуться с ней парой словечек и поблагодарить за присмотр и заботу. Знаю, что это по ее приказу за нами с Ильей приглядывали, а значит, и спасли тоже благодаря ей. Но просить ее внимания было бы эгоистично, все же занятая женщина. Захочет, сама придет. Нет, значит, так тому и быть. В конце концов, многим еще нужна помощь и свои чудеса. Мне и так грешно жаловаться на их недостаток. Хотя, надеюсь, больше у меня не будет поводов встречаться со святой Фанасией. Буду жить тихо и спокойно, передавая часть заработков на поддержку монастыря и котиков. Палата Алеши пряталась за тяжелой стальной дверью, которая открывалась большим ключом. Притом запустившая меня девушка осталась с той стороны, оставив нас наедине. На окнах тоже стояли решетки, а за приоткрытой из-за летней жары створкой сидел упитанный черный кот и тщательно умывался. В остальном же обычная палата, такими наполнены все больницы. Я немного помялась на пороге, затем решительно подошла к кровати, на которой лежал Алеша. Выглядел он до сих пор неважно, но, кажется, уверенно шел на поправку, потому как сразу же сел, едва завидев меня. Его светлые волосы потускнели и бессильно обвисли. Черты лица заострились, а под глазами залегла синева. Из-за всего этого он казался куда старше, чем в воспоминаниях Полины, еще и глядел на меня недобро, с каким-то укором. «Здравствуй», — сказала я. «Здравствуй», — повторил он и свесил ноги с кровати, хотя я видела, что движение далось ему с трудом. Может, и не стоило приходить. Глупо это и странно, но по-другому я не могла. Все же из-за меня Алеша схлопотал пулю и искупался в холодной воде. «Я хотела сказать спасибо, что вытащил из реки». Он криво ухмыльнулся и покивал. «Тебе тоже спасибо, что не бросила». «Вроде бы все темы закончились. О чем нам еще разговаривать?» Вместе с тем Алешка смотрел на меня, а я тоже не могла уйти. Точно чувствовала натянутую между нами нить, цепляющуюся за что-то глубоко внутри. Но и как оборвать ее, пока плохо понимала. «Ты ведь не Полина, да?» Вдруг спросил он, а я только помотала головой. На это Алёша резко зажмурился, а потом запустил пальцы в волосы, будто пытался их выдрать. «А где она? Как такое возможно?» Полин сбежала из этого пансиона, но ее почти поймали. Тогда она прыгнула в воду, а выловили оттуда уже меня, — ответила я честно. Мне было больно видеть Алешина горе, но помочь ему я не могла. Все же не святая Фанасия. Я даже слышать Полину перестала, будто та окончательно ушла куда-то. Но стоило подумать об этом, как все вокруг закружилось, сменившись новым видением. Этот мост волонтеры-исследователи обходили с середины зимы, но сейчас окончательно сошел снег. Есть куда больше шансов заметить что-то важное. В этот раз поисковики решили двигаться от моста вглубь леса. Вдруг там найдут что-то важное. Артем поправил лямки рюкзака, сверился с картой и отправился вниз по спуску, повторяя путь, которым несколько недель назад прошла Софья Павловна, а потом исчезла. «Я не понимаю, зачем оно тебе нужно?» — в который раз спросил Сашок. «Столько времени прошло. Не найдется уже ваш доктор. Живой так точно». «Значит, найдем мертвый», — сквозь зубы ответил Артем. Изначально он не собирался брать Сашка с собой, но тому просто скучно сидеть дома, вот и увязался. И сколько бы ни возмущался, смотрел по сторонам внимательно, мог заметить что-то важное. «Хотя бы похоронят нормально и вообще...» «Пропала женщина в оживленном месте, тебя это не тревожит?» «Да, наверное, поскользнулась и полетела вниз, зима ж была, а дальше по снегу и в реку, теперь только с водолазами, если...» «Вроде обещали прислать, как погода установится». «Ее сын там всех на уши поднял», — ответил Артем. Склон здесь действительно был крутым. По сухой земле спустились быстро, но они крепкие тренированные парни, а вот Софь Павловна могла и не удержаться, скатиться вниз. «Жалко ее», — охотно произнес Сашок. «Говорят, хороший доктор была». «Угу. Меня с того света вытащила. Я к ней до совершеннолетия ходил». Они вдвоем замолчали и продолжили двигаться дальше. Подошли совсем близко к реке, осмотрели там все и развернулись в сторону леса. Артем бросил на воду последний взгляд, затем услышал тонкий кошачий писк. «Слышишь?» — обратился он к Сашку. «Ага». Тот тоже насторожился. «Наверное, опять какие-то умники коробку с котятами выбросили. Пошли посмотрим». На этом друг унесся вправо, а Артем ушел левее, осматривая заросли рогоза у самой кромки воды. Где-то здесь были плохонькие деревянные мостки, спрятанные от посторонних глаз. Местные рыбаки сделали, чтобы удобнее было удочки забрасывать. Стоило подойти ближе, как Артем увидел какое-то темное пятно. Незнакомый ему человек сидел на потемневших досках, согнувшись, чтобы укрыться от холода. «Бомж какой-то, наверное, обычные люди сюда не ходят». Но тут он резко обернулся на шаги Артема и откинул капюшон, из-под которого выпали длинные темно-русые волосы, и вообще под безразмерной курткой оказался никакой не бомж, а вполне милая девушка, чем-то похожая на Софь Павловну, только куда моложе, да и одежда у нее была такая же. «Здрасте!» — внезапно для себя произнес Артем и уставился на незнакомку, как привороженный. «Здравствуйте!» Ответила ему та и улыбнулась какой-то совершенно странной, нездешней улыбкой. «С вами все в порядке?» — спросил он и подошел ближе. «Нужна помощь?» «Я не понимаю, где я?» — растерянно ответила девушка. «Сижу здесь с самого утра, попробовала отойти, а там мобили грохочут один за другим, поэтому вернулась на место». Артем часто ходил с волонтерскими отрядами, поэтому сталкивался с разным, в том числе и с людьми, которые теряли ориентацию в пространстве и времени. Он подошел ближе, протянул ей руку и тоже постарался улыбнуться. «А имя свое помните?» — спросил он. Девушка ухватилась за его руку, медленно встала, выпрямила спину, точно до того много лет занималась балетом. Еще свободной рукой поправила волосы и только тогда произнесла: «Полина. Полина Строгина, очень приятно познакомиться». Ее рука по-прежнему лежала в его руке, от улыбки тепло растекалось по венам, а день будто раскрашивался новыми цветами, поэтому Артем искренне заверил, что и ему очень, очень приятно. «Эй, эй, очнитесь!» Я зажмурилась и потрясла головой, выныривая из чужих воспоминаний, затем увидела рядом встревоженного Алешу. «Все в порядке, у меня такое бывает», — честно ответила я. «И знаешь, мне кажется, у Полины тоже все будет хорошо. Ей понравится место, где она оказалась. Тем более там с правами у женщин получше, и вообще Артема я хорошо знала. Достойный парень, ее не бросит».